открылся 31-й международный детский лагерный сезон в Сондоуне. Его открытие состоялось 26 июля в Сондоуонском международном детсоюзном лагере при участии соответствующих работников детей из Кореи, России, Нигерии, Лаоса, Сомали, Вьетнама и Танзании, а также зарубежных корейских детей. Участники церемонии возложили корзину и букеты цветов к бронзовым статуям великих Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в лагере.